Возможно, в этом мне нужно видеть знак того, что он тоже отторгает меня. Будь же и ты, Клавдия Прокула, откровенной, признайся, что тоже ради него прибыла в Галилею. В глубоком удивлении женщины обменялись взглядами, а затем, посмотрев мне прямо в лицо, вместе воскликнули. «Неужели ты, философ и римлянин, действительно веришь в то, что он воскрес?» «Да, я верю в это», — ответил я с прежним чувством горечи. Испытывая непреодолимую жажду облегчить душу, я рассказал им о посещении дома Лазаря, в котором я познакомился с Марией из Магдалы, и о том, как меня приняли Иоанн и Фома, и что произошло в доме Симона Киренейского, а еще о приходе Матфея, угрозами пытавшегося запретить мне взывать к имени Назаретянина. Жанна промолвила. «Они дурно сделали, поступая подобным образом. Я помню, что однажды учитель исцелил совершенно незнакомого человека, а его ученики хотели этому воспрепятствовать. Тогда он рассердился и сказал, что этот человек, по крайней мере, не станет на него клеветать. Поэтому я не вижу причины, по которой ты не имел бы права произносить его имя, если ты действительно веришь в него. Я еще сказал, что привез с собой Сусан. Ты знаешь эту старушку?» — обратился я к Жанне. Она с трудом скрыла недовольство. «Конечно, я знаю эту старую сплетницу и любительницу ссор», — согласилась она. «Неотесанная крестьянка, она даже не знает закон». Однако Иисус позволил ей следовать за ним. Удивленная Клавдия Прокула, все еще продолжая сомневаться, воскликнула. «О, Марк, как ты изменился с тех пор, как покинул Рим! Похоже, ты позабыл даже о Тулии. Неужели ты думаешь, что я ничего не знала о вашей связи? Новости из Рима достигают даже Кесарии. Однако я никак не могу понять, что ты хочешь найти в Иисусе. А что ищешь ты сама?» — в свою очередь спросил я. Она пожала плечами. «Я всего лишь женщина, и мне свойственно мечтать», — ответила она. «Пока он пребывает на земле, я ищу лишь путь к его царству», — ответил я. «Мне сказали, что ему известны слова, открывающие путь к вечной жизни. Однако какое значение могут иметь все мои вымыслы? Я хотел бы услышать от тебя самой подтверждение того, что он действительно находится в Галилее и что он являлся своим ближним». Жанна в нерешительности помолчала, а затем произнесла. «Я ничего не могу утверждать с полной уверенностью. Тайну своего царства он доверил своим ученикам, а с женщинами и со всеми остальными говорил лишь притчами, так что вполне возможно, что мы все видели, но ничего из этого не смогли понять. Ученики его по-прежнему остаются едины и ничего не раскрывают женщинам. Вот почему Мария Магдалина рассталась с ними и вернулась к себе в Магдалу. Мне известно лишь, что семеро из них, отправившись на рыбалку несколько дней тому назад, наловили столько рыбы, что их сети едва не лопнули. При этом утверждали, будто над ними был виден свет, но они не пожелали объяснить, что же с ними произошло. Меня удивляет, что неотесанные рыбаки обошлись подобным образом с Магдалиной, и это после того, как она пожертвовала часть своего имущества на его дело. Они могли бы рассказать о происходящем такой высокопоставленной особе, как ты, хотя бы из чувства признательности, ведь их перестали преследовать лишь благодаря твоему вмешательству». «Это совершенно неблагодарные люди», — подтвердила Жанна и тут же уточнила. «Возможно, они вынуждены хранить от других доверенную им тайну. Однако по какой причине Иисус выбрал именно этих людей?» Клавдия Прокула поспешила добавить. «Мое положение супруги прокуратора настолько высоко, что эти неотесанные рыбаки должны были бы, преклонясь передо мной, немедленно сообщить своему учителю о том, что я желаю его видеть. В таком случае они могли бы рассчитывать на мою тайную поддержку». Дольше я не мог сдержаться. «О, Клавдия, я вижу, что ты совершенно не разбираешься в сути его царства», — вмешался я в разговор. «Иисус вовсе не ангел или целитель, а человек Бога. Кажется, ты сам начинаешь забывать, что я принадлежу к роду императора, и что он не раз разделял со мной трапезу во времена, когда я жила в Риме», — обиженно возразила мне Клавдия Прокула.